Глава восьмая. Все, кто еще остались в зале, замерли, наблюдая за дрожащим от ярости бароном Волковым. Он стоял так близко ко мне, что я ощущал его частое, полное ненависти дыхание. Обычно отказ от дуэли означал, что вызывающий прав в своих претензиях, а на рот отказавшегося накладывался позор. Но в нашем случае это не сработает. Волков уже признан виновным через суд дворянской палаты, и всем будет очевидно, почему он так поступил. Что это его последняя попытка самому избежать небывалого позора, а его род после подобного уже не отмоется. Его отец убил моего, а новый глава рода попытался уничтожить и меня, за что и поплатился. Смертельная дуэль? Я рассмеялся, спокойно поправив манжет. «Зачем мне с вами сражаться, Владимир? Вы уже проиграли все, что только можно». «Вы боитесь?» – прошипел он. «Я так и знал!» Приставы тут же двинулись в нашу сторону, но судебный провидец поднял руку, останавливая их. Пока что не происходило ничего вопиющего. Волков имел право вызвать меня, и у него даже был формальный повод. Несмотря на то, что решение суда было справедливым, свое поражение мой оппонент мог истолковать как оскорбление. Или, например, счесть за оскорбление слова Константина о том, что мы превратим родовое поместье Волковых в ночной клуб. Что так, что эдак. Повод являлся надуманным, но формального нарушения дуэльного кодекса не было. «Боюсь? Кого здесь бояться?» Я пожал плечами. «Мы оба знаем, кто из нас более сильный провидец. И мне в любом случае нет никакого смысла с вами сражаться». «Володя, пожалуйста!» Светлана положила руку ему на плечо, но он сбросил ее и стиснул кулаки, не спуская с меня бешеного взгляда. Она попыталась гладить конфликт, чтобы не дать ее роду опозориться еще сильнее, но брат ее намеков не понял. «Может быть, вы лучший маг, чем я, но у вас не хватит смелости выйти против меня со шпагой!» Волков плюнул мне под ноги. Недостойно дворянина так себя вести, но он всеми силами пытался меня спровоцировать. Я медленно опустил взгляд на плевок у своих ног, затем поднял глаза, встречаясь с его взглядом. В зале стало так тихо, что слышно было, как кто-то из приставов нервно сглотнул. «Владимир Андреевич», — произнес я нарочито вежливо. «Если вам так хочется умереть, найдите себе более достойный способ». Я не собирался идти у него на поводу и соглашаться на дуэль. В данном случае для меня не будет никаких последствий. «Григорий, я могу с ним сразиться!» Не выдержал Константин и шагнул вперед. Но я жестом остановил его. А вот жертвовать братом на этой дуэли еще более глупо, чем сражаться самому. Костя не провидец и наверняка проиграет. Нам подобный позор ни к чему. Не стоит давать Волковым ни единой возможности, чтобы хоть в чем-то одержать верх над нами. «Спасибо, брат, однако барон, похоже, намерен погибнуть именно от моих рук. Хотя у меня нет никакого желания тратить на него свои силы», — строго сказал я ему. «Вот и правильно», — фыркнул Костя. «Недостойно Зориных связываться с подобной швалью». Повезло, что Костя быстро передумал. Он был достаточно импульсивен, но отнюдь не глуп. Быстро сообразил, каким последствиям привело бы его поражение. Лицо Волкова исказилось от ярости. Он скривился так, будто снова собирался сплюнуть. «Да как вы оба смеете!» – прорычал он. «Хотя...» – перебил я его. «Если вы так уж жаждете дуэли, давайте сделаем это интересным». Мне в голову пришла слегка безумная идея, но я придумал, как даже из этой ничего не обещающей дуэли извлечь максимум выгоды. Я сделал шаг вперед, сократив расстояние между нами до минимума. Теперь мы стояли нос к носу. «Назови имя того, кто дал тебе артефакт», – прошептал я так тихо, что слышал только он. «И я дам тебе шанс выйти из этого зала с достоинством». Волков замер. Его глаза чуть расширились, напряженные мышцы лица немного расслабились, выдавая удивление. «Ты...» «Что?» Я наклонился чуть ближе, понизив голос так, чтобы слышал только он. «Думаешь, я не знаю, что ты всего лишь пешка? Кто-то подкинул тебе идею, помог деньгами, дал артефакт. Магистр Стоцкий, например». Его веко дернулось. «Нет», — я склонил голову на бок. «Это был кто-то другой? Кто?» «Если победишь, узнаешь», — резко выдохнул Волков. Теперь условия стали куда интереснее. Я отошел на шаг, окидывая соперника изучающим взглядом. Он был слабее меня в магии. Это он знал и только что сказал вслух. И все же шел на отчаянный шаг. Зачем? Он просто стремится смыть свой позор кровью и умереть достойно? Или боится кого-то больше, чем смерти? «Хорошо», — наконец сказал я. «Принимаю твой вызов». В зале ахнули. Даже судебный провидец поднял брови, явно не ожидая такого поворота. «Вы уверены, ваше благородие?» — спросил он, делая шаг вперед. «Конечно», — ответил я. «И призываю всех, кто здесь находится, быть свидетелями. В случае, если я выиграю, и барон Волков при этом останется жив, он обязуется поведать мне информацию, о которой мы только что говорили. Все так?» «Так», — негромко ответил Владимир. «Прекрасно. Я готов стать свидетелем вашего договора», — с достоинством произнес судебный провидец. «И поскольку вызов на дуэль состоялся здесь, в зале дворянской палаты, мы готовы предоставить дуэльный зал для вашей схватки». «Это большая честь, благодарю вас», — я вежливо кивнул. «Барон Зорин, как вызываемый, вы вправе выбрать оружие». «Магия», — сказал я, не отрывая взгляда от Волкова. «Без ограничений». «Без ограничений?» — Константин схватил меня за рукав. «Ты с ума сошел?» Я лишь пожал плечами, наблюдая, как бледнеет Владимир. Не знаю, на что он рассчитывал, что я дам ему фору. С чего ради? Не вижу смысла поддаваться столь подлому противнику. «Завтра на рассвете», — продолжил я. «Мне угодно побыстрее с этим разобраться». «Но...» — Волков замялся, его взгляд снова метнулся к выходу. «Неужто вы боитесь?» — я усмехнулся. «Можете отказаться от дуэли. От вашей чести все равно уже почти ничего не осталось. Никто не обратит внимания на этот маленький позор. Хотя я слегка приврал. Это будут обсуждать, как и все произошедшее в зале суда до этого». Волков стиснул зубы, и в его глазах вспыхнуло что-то дикое, почти животное. Эфемеры гнева, которые кружили неподалеку с самого начала разговора, ринулись к нему, как хищники на добычу. «Я принимаю условия. До завтра, Зорин!» — бросил он мне. Я повернулся и направился к выходу, чувствуя, как за моей спиной зал взрывается пересудами. Вышел оттуда, ощущая на спине горящий взгляд Волкова. «Завтра я узнаю правду. Или убью того, кто ее скрывает». Мы с Костей отправились в недалеко расположенное кафе. Выпили за победу по чашечке крепкого кофе и перекусили. После этого Константин отправился по своим делам, ну а я поехал в отделение. Дмитрий и Полина сидели в правительском отделе за очередной горой бумаг. Кретов сидел, уткнувшись в архивную папку, а Полина нервно щелкала ручкой, уставившись в экран ноутбука. «Как ты себя чувствуешь, Дмитрий? Что-то рано тебя выписали», — поинтересовался я. «Полностью согласна», — обеспокоенно нахмурившись, сказала Реутова. «Выглядишь каким-то бледным». «Все в порядке», — отмахнулся наставник, даже не взглянув на нас. «Работа не ждет». «Могла бы и подождать денек-другой. Ну ладно. Раз уж вы оба здесь, нашли что-то новое?» — спросил я. «Да, и тебе это не понравится», — ответила Полина. «Смертность выросла втрое за последние несколько дней. Новые случаи по всему городу». «Все говорят о том, что обрывки аур умерших заражают других людей», — вставил Кретов. «Как мы и думали. Теперь принимаются меры, но проклятие все равно продолжает расползаться». «Это плохо», — нахмурился я. «Это еще не все». Полина развернула ноутбук в мою сторону. «Многие новые жертвы так или иначе связаны с сектой». На экране были открыты фото, символы, нацарапанные на стенах, архивные снимки ритуалов, уже знакомые картинки. «Похоже, Дивов не соврал, вот только...» Полина прикусила губу. «Информация странная». «В каком смысле?» – уточнил я. «Ее слишком легко нашли, как будто специально подкидывали». «С конгрегацией станется», – фыркнул Кретов. «Их эксперты сами звонят, передают различные сведения, в том числе эти фото», – продолжала тем временем Реутова. «Вчера даже один лично приезжал, папку с пометкой «Совершенно секретно» вручил». «Да, помню. И что там было в этой папке?» – спросил я. «Техники ритуалов, которые использовала секта, весьма подробные. Информация о хищнике, которой нет в открытом доступе, в том числе то, что он якобы владеет артефактом, способным открывать порталы». «Удобно, да?» – ухмыльнулся Дмитрий. «Только мы начали подозревать членов конгрегации, тут же нашлись подозреваемые в другом месте. Неужели великий магистр думает, что мы забудем про Ланцова и его делишки?» «Зверев и дети бездны могут быть с этим связаны, а Ланцов может быть связан с ними». «Так было бы еще удобнее», – проворчал наставник. «Нельзя не согласиться», – с улыбкой пожал плечами я. «Но вероятность того, что здесь может быть замешан Дивов, мы будем держать в уме». Полина нервно провела рукой по волосам и сказала. «Нельзя сказать, что сведения конгрегации поддельные, но почему-то все равно такое чувство, что нас водят за нос». Я подошел к окну. За стеклами лил дождь, превращая город в размытое пятно. «Может, они просто хотят побыстрее разобраться с проклятием? Ведь чем опаснее оно становится, тем больше вопросов будет к великому магистру. А он явно старался не допустить того, чтобы информация просочилась в общественность, и на него посыпались обвинения». «Или хочет, чтобы мы копали в нужном направлении», — сказал Кретов. «Знаете, какая идея пришла мне в голову?» Полина оглядела нас. «Какая?» — спросил я. «Что секта может тайно контролироваться конгрегацией», — понизив голос, ответила Полина. «И теперь, когда запахло жареным, ее специально сливают». Ненадолго воцарилось молчание. Кретов почесал небритую шею и кивнул. «Не удивлюсь, если так и есть». «Проверим», — сказал я. «Но пока используем все, что у нас имеется. Отказываться от помощи не будем, даже от сомнительной. Сейчас нам пригодится любая поддержка». Полина кивнула, но в ее глазах читалось беспокойство. Кретов мрачно вздохнул и вернулся к бумагам. За окном дождь стучал все сильнее, словно торопя происходящие события. Звонок раздался как раз, когда мы начали сверять данные по секте. Нам поступил вызов. Неподалеку, на окраине Москвы, сигнальный артефакт зафиксировал появление опасных духов-поглотителей. Они мало того, что могли причинить вред людям, так еще и легко принимали материальную форму. А в этой форме крушили все вокруг, поглощая энергию разрушения. Кретов опять застонал, потирая переносицу. «Опять? Это уже третий случай за неделю». «Что-то их слишком много стало». Я натянул пальто. «Полагаю, что наше массовое проклятие вызывает эфирную нестабильность». «Ты прав, Григорий», — проворчал наставник, нахлобучив шляпу. «Поехали». Переулок, где обнаружили духов, напоминал поле боя. Над развороченной мостовой кружили три полупрозрачных существа, похожие на гигантских пиявок. Они высасывали эфир из всего вокруг. Деревья стояли почерневшие, а у стены лежал без сознания человек, который держал на поводке такую же бессознательную собаку. Они оба были живы, судя по аурам. Поглотители славились еще и тем, что не могли долго сосредотачиваться на одной жертве, так что человеку и его питомцу повезло. «Вот дерьмо!» – пробормотал Кретов, доставая пистолет. «Давай-ка разберемся по-быстрому. У меня нет настроения их изгонять». «Просто уничтожим?» — уточнил я, и Дмитрий кивнул. Мы работали слаженно. Я связал духов сетью сияния, а Дмитрий добил их заряженными пулями. Но даже после этого пришлось полчаса возиться, чтобы очистить местность от остаточной вредоносной энергии. «Все». Наставник тяжело опустился на лавочку. «Больше сегодня никуда не пойду». «Здесь останешься?» — спросил я, глядя на то, как медики увозят пострадавшего. «Угу», — мрачно промычал Кретов. «Ты просто не восстановился после боя в больнице. Отвезти тебя домой?» «Сам доеду», — махнул он рукой. «А ты в отделение?» «Нет, поеду в поместье. Завтра рано утром есть важное дело», — ответил я, но решил не рассказывать о дуэли. А то вдруг Кретов напросится в секунданты. Ему лучше отдохнуть. По дороге домой я думал о художнике. Он еще не успел далеко уйти. Ритуал показал, что беглец относительно близко к Москве. Сотня километров, может, пара сотен. Но если затянуть с поисками... Я уже отправил гвардейцев на разведку, но без моей помощи они не могли идти по следу. Однако я поручил им взять фото Федора и поспрашивать о нем в аэропортах и на вокзалах. Может, удастся напасть на обычный, неэфирный след. Завтра, как только вернусь с дуэли с Волковым, сразу отправлюсь за Федором. Он почти наверняка успел продать ожерелье, но я все равно верну фамильную реликвию и накажу художника. Уже представлял, как втолковываю этому проходимцу, что с Зориными шутки плохи. И от этого, честно признаться, настроение заметно повышалось. Приехав в поместье, я проверил защитные плетения вокруг дома. Все было в порядке. Перед сном прочитал сотню страниц из очередного учебника, немного попрактиковался, а затем настроил эфирные каналы на восстановление. Завтра понадобятся все силы. Волков, хоть и не самый сильный и опытный провидец, все равно может причинить мне вред. Расслабляться не стоит. Утро началось с того, что в коридоре я встретил Константина. Он был уже при параде. На бедре у него висела шпага. Та самая, которой он когда-то сражался со мной. «Готов к дуэли, брат!» Костя сиял, как ребенок на празднике. «Ты выглядишь так, будто мы едем на бал». Я застегивал манжеты, глядя на его парадный камзол. «Это же исторический момент. Зорин против Волкова. Я даже секундантскую речь подготовил». «Только не устраивай спектакль», — предупредил я, проверяя эфирный накопитель. Сегодня мы отправились на моей машине. Константин всю дорогу болтал о том, как эффектно я должен победить. Но я почти не слушал. Что-то внутри свербело. Ни в коем случае не страх, а скорее предчувствие. Возле дворянской палаты возникла небольшая пробка. Люди приезжали на работу, а сотрудников здесь была уйма. Причем часть из них передвигалась с мигалками и кортежем, на время тормозя всех остальных. «Мы опаздываем», – проворчал Костя, взглянув на наручные часы. «Все в порядке», – ответил я. «Время еще есть». Когда мы, наконец, припарковались, то быстрым шагом направились внутрь. На крыльце я обратил внимание на бледного мужчину, чье лицо показалось мне знакомым. И тут я вспомнил, кто это. Один из гвардейцев Волкова. Он был с ним тогда в ресторане. Гвардеец тоже меня узнал, помахал рукой и быстрым шагом двинулся навстречу. «Ваше благородие!» Он замялся, подойдя. «Где твой господин?» — огляделся Костя. — Опоздать на дуэль — последнее дело. — Барон Зорин? — гвардеец поклонился. — Владимир Андреевич скончался этой ночью. Я как-то не сразу осознал его слова, а когда до меня полностью дошел их смысл, то волоски по всему телу зашевелились. Ну уж нет, это не может быть совпадением или случайностью. — Что? — взорвался Константин. «Это какой-то подлый трюк!» «Никакого трюка!» Гвардеец опустил глаза. Врачи говорят, остановка сердца. Может, его благородие не сумел пережить утрату поместья. Я молчал, ощущая, как по спине ползет холод. Очень своевременная кончина. Перехватил взгляд Константина. В его глазах читалось то же, что и у меня. Мы оба понимали, что означает смерть Волкова. «Передайте семье мои соболезнования», — сухо сказал я и направился вниз по крыльцу. Константин догнал меня и пробормотал. «Григорий, это же...» «Не случайность», — закончил я за него. Тот, кто стоял за Волковым, поспешил убрать его. Возможно, узнал о нашем условии. «Похоже на то», — мрачно согласился Костя. Утро, которое должно было стать финалом вражды, стало началом новой загадки.